Я же шел и наслаждался увиденным, постоянно держа руку на пульсе. Ну, точнее, руку на пульсе держала Аня, а я видел отчеты и понимал, во что это превратилось. А превратился этот квартал в процветающую торговую площадь, где арендаторы устраивали натуральный тендер, чтобы получить в свое распоряжение торговые площади. Я мог их понять, потому что от покупателей не было отбоя. Но все-таки больше всего я был благодарен именно моим первым арендаторам. Андросову, Морозову, Доброхотову и прочим, кто в меня поверил. Именно они первые пришли сюда, показав, что это место безопасно, в том числе вложив свои силы и деньги, чтобы это было действительно так. В порыве эмоций я отправил смс-ку Ане. Я сейчас в торговом квартале. Освободи первых арендаторов от арендной платы. Так давно уже, вернулось мне сообщение, а с ним еще улыбочка смайлика. Я в очередной раз подумал, какая у меня умная жена. Единственное, что здесь было новое, огромный торговый центр с яркой вывеской корпорации Галактионовых. И, судя по тому, что я видел, весь ассортимент моей горы присутствовал там в полном объеме. Ну, я имею в виду все то, что доступно широкому кругу потребителей, и не является секретами рода. Подмигнув напоследок большой картошке в витрине магазина графа Дарничева, полностью удовлетворенный, я отправился обратно во дворец, где меня уже ждала горничная с приглашением на торжественный ужин. Люблю повеселиться, особенно пожрать, эта поговорка была прямо про меня. Тем более, имперские повара славились своим умением. Так что я сильно не был против, явившись в пиршественный зал дворца, где уже собрались все приглашенные на коронацию мировые лидеры. К слову, мои жены были тоже приглашены. Вот только заранее они не хотели прилетать, сославшись на занятость. С другой стороны, у меня был Абдулла, который телепортирует их сюда в нужное время и в нужное место. А пока за детьми должен кто-то присматривать. Напряженность никуда не делась. Я еще больше разворошил адские ульи многомерной вселенной, поэтому нужно быть начеку. Собственно, что рассказать о самом ужине. Было вкусно и пафосно. К слову, никто больше из других мировых лидеров меня не подкалывал. Ну, кроме австралийской королевы, которая продолжала стрелять в меня вызывающим взглядом. Так-то я знал, что она особо любвеобильная, но немножко не в моем вкусе. Да еще американский президент благодарил за темный предел, который поддерживает экономику конфедерации на плаву. Сидели мы долго, общались по пустякам, пока все не разошлись. В своих апартаментах остались лишь я, Лиза, Ольга, Бухич с верным Бурбулисом, ну и Марк Аврелий с Йосихата. Тот тесный круг, который изначально начало формировать вокруг себя мировое сообщество, дабы противостоять угрозе всему человечеству. Плюс, Гриша Астахов. Этим узким кругом мы уже обсудили другой план. Один большой, глобальный план делился на две части. Политический и военный. К политическим, отречение Елизаветы и коронация Ольги, которая произойдет завтра утром. К военным, операция по уничтожению атлантов и логова мудрейшего. К слову, я представил свой план и будущего главнокомандующего, а по совместительству будущего императора драконов, Гришу Астахова, и даже не получил ни одного косого взгляда. А с другой стороны, все присутствующие знали Гришу лично, как отличного воина и хорошего военачальника. Но, по своей внутренней силе, я думаю, что он был точно не слабее любого из присутствующих. Собственно, ближайший план выглядел так. Быстро ставим Ольгу на трон, уничтожаем мудрейшего и восстанавливаем империю драконов. Ну а дальше у меня была парочка предположений, что делать. Вот только моя интуиция подсказывала, что в любой момент внешние силы Вселенной нанесут ответный удар, уж слишком высокое напряжение витало в воздухе. Но я буду готов, ведь прямо сейчас меня окружают сильные люди, а за спиной, незримым, но верным помощником стоит кодекс. Так что, если кому-то очень хочется побыстрее сдохнуть, добро пожаловать. Я готов, глава 19. Готов, я ко всему готов. Именно так я думал ровно до того момента, пока мне не написала Хельга, что у нас проблемы. И ведь самое паршивое, что все случилось не в имении рода Галактионовых, а во дворце, куда уже перенеслись мои жены. Я бежал даже в тени, если так это можно назвать, но возле Хельги, после ее сообщения, я был настолько быстро, что она даже ойкнула от неожиданности. «Ты уже», — только и сказала она, — «не думала, что появишься так быстро». «Пфффф, женщина, когда мне пишут, что с моим сыном проблемы, то мне плевать, что у нас там, военно-политическое собрание по захвату миру или свержение божественных сущностей и выходом на новую реальность всей планеты. А именно такое собрание у нас сейчас было, и именно такое сообщение написала мне Хельга. Давно это началось, взглянул я на свою жену, а затем перевел взгляд на малыша. Нет, я его покормить хотела, а он, запнулась она. Пошел в разнос, закончил я за нее. Сейчас Саныч был похож на новогоднюю елку. Он мигал красными и белыми огоньками. Вернее, не он сам, а его аура. И это было необычно даже для меня. Нечто похожее я видел, но как бы это мягче сказать, видел у существ, которые не были людьми. Даже издалека их сложно было людьми назвать. Вдруг мои размышления прервала выбитая дверь, и в комнату вбежали остальные мои жены. «Что с Сашкой?» — крикнула Анна. «Я в порядке, не переживай», — ответил ей от себя. «Ведь я тоже Александр, любимый», не шутив такие моменты. Дальше я был отодвинут в сторону, ведь жены бросились осматривать ребенка со всех сторон. И главное, откуда у них такая смелость? Вот стоит их суперсильный муж и пока не дотрагивается до ребенка. Может, на то есть причина, вдруг он сейчас не особо безопасен или что-то в этом роде. Эх, женщины. Впрочем, все это мысли, и очень даже пустые. Я просто пытался себя отвлечь ими от главного. Что мне сейчас делать? Ведь я уже примерно видел, что Санычу ничего не угрожает, но это только пока. Его две энергии решили пойти в резонанс и решить между собой, кто из них главнее, а кто уйдет. Вот только его источник такого может не пережить, и тогда он лишится вообще всех своих сил. А ведь я знал, что не самая простая ситуация у него с даром. Но, само собой, мысли, как ему помочь, у меня были. Тут скорее всего придется снова врубить свою смекалку и поиграть мышцами в нужных направлениях. С ним все хорошо, такое бывает, решил успокоить всех. Я думал, что ситуация будет хуже, но здесь всего лишь резонанс. Хоть я и пытался их успокоить, но наверное слишком сильно погрузился в свои мысли, когда делал это. Ведь Анна сразу нашла зацепку. «Ты думал, что будет хуже?» Сузила она глаза. «А что у него может быть хуже?» «Много чего. И если захочешь, я потом вам об этом расскажу, но не думаю, что вам от этого будет легче, и я не врал. Хельге нужно вернуться домой. Вы пойдете с ней?» «Пойдем». Сразу же подорвались Катя с Анной. «Тогда я сейчас вызову Абдулу, и он доставит вас в имение, а мне нужно некоторое время, чтобы исправить эту ситуацию. Неделя у нас точно есть». «Хорошо», кивнула мне Хельга и, подойдя, поцеловала. Дальше все было штатно. Абдулла появился так быстро, как только смог. Девушки вошли в портал и пропали. А я остался в этой комнате и присел у горящего камина. Интересно, как же мне поступить, думал я, и никак не мог решить, как охотник или как охотник-дипломат. В первом случае нужно все решить силой, а во втором сперва постараться примирить эти две стихии, а затем уже силой придавить их. Нет, это не вариант. Возможно, придется обратиться к одному моему другу. Интересно только, ответит ли Константин. Императрица Елизавета. Лиза ликовала. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Ведь чувствовала, что нужно еще немного подождать, и тогда она сможет передать трон своей дочери. Это было то, о чем она мечтала в последнее время и о чем никогда не пожалеет. Но даже так, пока еще не время, а она так устала от всего. Глядя на то, сколько счастливых людей ее окружает, она тоже хотела быть счастливой, заниматься тем, чем хочется, а не только на благо империи. Но раньше она даже подумать не могла, что может просто взять и отказаться, а теперь пересмотрела многие взгляды в своей жизни. Плевать ей было на мнение многих, да и на всю эту политику. При этом никто не сможет сказать, что она правила империей, спустя рукава. Каждый день, сидя на троне, императрица полностью отдавалась своему долгу, несмотря на то, что не всегда у нее получалось все идеально. Но это совсем другая история. Когда тебе в руки изначально попадает сломанная огромная машина, которую невозможно остановить для текущего ремонта, это тяжело и больно. «Моя императрица», — поклонился слуга, который зашел в ее кабинет. «Ваш борт уже готов и ждет вас». «Так быстро», — удивилась женщина, а затем улыбнулась. «Проблемы были?» «Никаких проблем нет», — покачал головой слуга. «Вначале, конечно, они возникли, ведь это было слишком спонтанное решение, но мы передали в точности ваши слова». Императрица кивнула и встала из-за стола. «Хорошо, я уже выхожу, хотя ее ждет не близкий путь, а затем будут разговоры, которые принесут мало радости, но она готова на все, ведь вчера каждый выбрал для себя задание, которое должен выполнить. Александр настаивает, что миру грозит опасность, и не верить ему нет никаких причин. Аврелий взял на себя Европу, а это означает, что многие правители тех стран познают, что такое более жесткая рука Марка на твоей шее. А вот Лизе достались Персия и Индира, чего бы ей не стоило в разумных рамках. Конечно, она должна заставить эти две страны заключить союз, прочнее, чем у них сейчас, и при этом они должны втянуть в него и остальные близкие к себе страны, даже те, с которыми у них сейчас натянутые отношения. Конечно, две гордые страны не так просто объединить крепким союзом, в котором они будут работать на общее дело и при этом сотрудничать с Российской империей. Однако Елизавета готова на такое пойти, ведь сразу после этого она покинет трон. А вот для этого императрица готова своими руками скрутить двух правителей и заставить их пожать друг другу руки, лишь бы наконец-то стать свободной, а затем и счастливой. «Все готово?» – спрашиваю у Ларика. «Готово, отец. Но ты точно уверен?» «Явно мой сын не горел уверенностью. Даже я не могу контролировать его. Тогда ты помог мне загнать его в темницу, а сейчас нужно освободить. Все будет нормально», ставлю руку на плечо Ларика. «Или ты сомневаешься, что я справлюсь?» Ларик улыбнулся и взглянул мне в глаза. «В ком угодно, но только не в тебе», выдал он без капли сомнений. «Ну тогда начинаем». Сейчас мы находились с Лариком в детской Саныча, который мирно спал в своей кроватке, продолжая светиться. Сразу после того, как я закончил все дела в столице, я отправился домой, где уже все было готово и ждало только меня, ведь я отдал все указания заранее. То, что я хотел сделать, было удивительным. Конечно, если учитывать, в сущности какого уровня я хочу подсадить в душу к своему сыну, каждая из них может его уничтожить, если захочет. Однако тут моя задача сделать так, чтобы они не просто не хотели, а даже такой гребаной мысли в их головах и душах не возникло. Осмос, девятый правитель девятого инфернального мира, которого с большим трудом когда-то смог завалить Ларик, вместе с Белой, и тогда он был очень ослаблен, и Фендаль, ледяной дракон безумия. Последний уже жил в моей душе и моим решением был запечатан там на долгие века без права на амнистию, настолько велики были его косяки, которые он совершил при жизни. Самая большая ирония заключалась в том, что Фендаль стал безумным через свою тягу к хладу, которым он не владел, но очень того хотел. Вот когда я помещу его в Саныча, то мечта дракона сбудется. Душа Фиандаля приобретет хлада и в будущем переродится уже с ним, а может и воплотится, кто знает, как сложится его судьба. Если Саныч быстро наберет в силе, тогда и у дракона хватит на это сил. То, что я сейчас сделаю, напоминает партнерство Антохи. Только у Саныча их будет два, и они будут жить в его душе. Он может их вызывать и отправлять обратно, но только в том случае, если у меня получится все, как я задумал. Есть, конечно, вариант, что когда они уже будут не нужны, то все равно не захотят уходить, так как Саныч не самый простой человек и с ним им будет, как минимум, интересно, а как максимум выгодно. Пока Ларик стоит с закрытыми глазами и снимает все опорные блоки из темницы, я, не откладывая все в дальний угол, ныряю в свою душу. Это напоминало прыжок в бездну, настолько легко и глубоко я падал и не собирался останавливаться. Фиандель находился очень глубоко, у него там, можно сказать, свое небольшое пространство, в котором не было других жителей по той причине, что он сразу нападал на них и пытался порвать. Опасный тип с опасной одержимостью, хотел стать правителем ледяных драконов, даже не подозревая, что до правителя ему далеко, пусть и был довольно сильным среди своих собратьев. Когда я приблизился к нужному мне уровню моей души, меня сразу обнаружили и стали выплавлять ледяную защиту, чтобы я не смог пробиться. Он, кстати, не знал, что я умер. Я держал его здесь в полной изоляции. И если говорить откровенно, то честно победить его у меня не получится. Слишком сильная сволочь. Все, что я могу сделать, это обмануть. Всего-то и нужно, что вести себя так, как в прошлом. А потому я разношу всю защиту, которую он выстроил, защищаясь от меня, ведь это моя душа, а он пытается на нее повлиять. Вот если уже открыто нападет, то это нормально. Странные законы и правила вселенной. Порву. Раздается яростный рык и в меня летит такой порыв холода, что может заморозить даже ауру. А ты смелым стал, как я погляжу, надеваю на себя надменную маску великого охотника, который встретил свою добычу, а затем одним ударом разбиваю всю его атаку. Это была мощная атака, и мне пришлось потратить столько сил, что даже не хочется об этом думать. Но при этом я сделал вид, словно едва-едва мизинцем пошевелил. Дальше приземляюсь своей душой на этот план и оглядываюсь по сторонам. «Ну ты и псих!» Качаю головой, глядя на дракона. А дело было в том, что он выстроил себе тут целое ледяное царство. Лед был повсюду и непросто. Все многокилометровые ледяные стены были исписаны когтями дракона. Он тут рисовал свои планы на будущее, чтобы ничего не забыть, и, пока я тут осматриваюсь, наверное, десятки раз видел, как он убивает меня. «Как ты думаешь, зачем я пришел?» Спокойно спрашиваю у дракона и тут же отбиваю его новую атаку. Хотелось просто увернуться от этой глыбы, а пришлось отбиваться и показать дракону, что я даже с места сдвинуться не собираюсь. Он, кстати, выглядел как молодой панк с длинным ледяным иракезом и характером тоже похожим. Но вот чего от него не отнять, это ум. Чертовски умная скотина, которая реально могла бы стать великой, если бы не его одержимость. «Твоя смерть освободит меня, моя», — засмеялся я и стал приближаться к нему. «Ты хоть понимаешь, кому это говоришь? Тому, кто гонял тебя, как испуганного щенка, несколько месяцев по мирам. Ты так быстро убегал от меня, что даже не успевал оставить свои метки. Так почему ты вдруг должен меня сейчас убить? Конечно, это будет интересная история, если он вдруг выдаст, что я уже не тот и, вообще, после перерождения стал слабым. Ведь он не должен, по идее, этого знать. Все эти годы я копил силы, планы. Сначала ты, а потом, все они. Я уже знаю, все знаю. Ошибка была, но я устранил ее и разобрался. Хладный был рядом, а я не заметил. Теперь я точно знаю, откуда начну поиски. Что-то я уже стал сомневаться в рациональности своего плана. Ну вот, ты знаешь, где хладный носитель, а что дальше? Решил все-таки поинтересоваться у него. Думаешь одолеть его? Сомневаюсь. Одолеть? Ха-ха-ха. Нет, охотник, я был глуп, вот это поворот. Я действовал неправильно. Силой хлад не получить. Хлада и есть сила, и она не идет к сильным. Она идет к полезным, идет к умнейшим. Я найду носителя и стану ему другом. Я вотрусь к нему в доверие. Буду годами, нет, столетиями рядом. И однажды он поделится со мной своим даром. Почему-то мне захотелось отменить всю эту операцию и показать Фианделя толковому психиатру. Кажется, дракон в океане душ долбанулся. Последние частички разума потерял, что ли? У тебя все хорошо? Без всяких уже претензий спросил у него. Дракона засмеялся и продолжил кружить вокруг меня, словно загоняя добычу. Я был глуп и это признаю. У меня было достаточно времени на размышления, ведь уже прошло много столетий, спрашивает он у меня и, не дожидаясь ответа, сам отвечает. Много, очень много, я знаю. Теперь я уже не тот глупый дракон, которого ты так легко одолел. Теперь я новая версия себя. Мой разум прошел ребрендинг. Он и я изменились. Неизменно только моя цель. Сначала умрешь ты, и я буду свободен. А затем я получу хлада. Я не стал ему говорить, что прошло от силы лет 70. И вообще, я не знал, что ему сказать. Впрочем, и не успел придумать. Он опять принялся атаковать меня своим дыханием. Сколько же в нем силы. Кажется, мне и раньше было с ним тяжело. Не знаю, о какой легкости тот говорил. Вероятно, он сам себя переигрывал, когда слишком много думал. Но, глядя на его душу, я вижу, что дракон сделал качественный скачок вперед. Там стало больше структуры, и это достойно даже уважения. Попав в такую безвыходную ситуацию, он стал работать над собой и не забыл о своей главной цели, хотя тут выхода особо и не было видно. В последнюю нашу встречу я посулил ему вечность здесь. Так и должно было быть, но политика Сандра поменялась. Этот утырок срочно нужен Санычу. А тем временем я стоял под его ледяным потоком, и энергии у меня осталось примерно 10%, а то и меньше, от всего запаса. Если так продолжится и дальше, то он, и правда, может меня убить, а сойти с этого места я не могу, ведь это разрушит весь мой крутой образ. Эх, лениво зеваю я, думал, что тут меня ждет настоящая драка с могучим драконом, но, кажется, не судьба. От такого он даже челюстью щелкнул и поток остановился. Я стал сильнее, намного сильнее я, сказал бы я в рифму, но не буду. Ты стал сильнее, но кто тебе сказал, что я стоял на месте? Делаем легкую ухмылку, а затем все ставим просто на один финт и врубаем свою мощь на полную, При этом щедро берем энергию из самого океана душ. Узрел? Спокойно спрашиваю у изумленного от моей мощи дракона. Хочешь, дам щелбан? Спорим, он пробьет всю твою защиту, а затем и твою бестолковую черепушку? Как думаешь, умирать в душе у охотника это приятно? Блеф. Чистой воды блеф. Но, кажется, я вижу в его душе ужас и страх. Ты, я, сейчас покажу, на что я способен. Ты поймешь, хоть он так и говорит, но прежней уверенности я уже не вижу. Зато вижу, что он готовит атаку. И это мне уже не нравится. У меня настолько мало сил сейчас, что я даже увернуться едва ли смогу. Конечно, в один миг сбегу, при надобности, но результаты я тут уже не получу. А что получу? Одного наглого дракона, который поймет, что я ослаб и будет здесь бунтовать. Хватит. Уверенно и громко говорю ему, на что тот вообще не реагирует. А то я отдам твое хлада другому, более умному дракону. Атака прекратилась вмиг, а дракон с поразительной скоростью приблизил свою пасть к моему лицу. Какой хлад? Сразу же произнес он. Зачем другому Фиандель согласен на хлада? Фиандель готов на все ради хлада. Он такой фанатик. Сколько же у него в глазах надежды и поглощения, которое выдает его. Однако в этот момент я усмехнулся, ведь точно знал, что мы с ним договоримся. И если я правильно заключу контракт и грамотно обрисую ситуацию, как мне выгодно, то лучшего партнера для сына и не найти. Плевать на временный контракт, я заключу его на вечность. Он навсегда останется фамильяром моего сына и будет его оберегать. Ведь пока будет жить мой сын, то у Фианделя будет хлада. Ну тогда ты должен понимать, что это не бесплатно. У всего есть цена. Принимаю любую цену. Тут же выпалил он и опять приблизил свою голову. Фамильяром станешь? Стану. Инфернальному лорду демонов сейчас со мной морду бить пойдешь? Прямо и без затей спрашиваю у него. Даже секунда не успела пройти. Пойду. Вот так бы сразу, на мое лицо наползла довольная улыбка. Ларик сомневался, что я справлюсь с жителем его души. Теперь точно справлюсь. Ведь ничего в этом мире не может встать на пути у ледяного дракона с даром хлада. Глава 20. Хельга стояла вместе с остальными женами и мало понимала, что сейчас здесь происходит. Но ей это было и не нужно. Хватало и того, что она верила в своего мужа, и если он сказал, что решит этот вопрос, так точно это сделает. Это завораживает, прошептала Анна. И не говори, улыбалась Катя. Сейчас происходящее можно охарактеризовать, как что-то невообразимое. Александр стоял возле кроватки сына. Одну руку он держал на его лбу, отчего ребенок начинал светиться все сильнее, ведь его аура так реагировала на действия отца. За спиной же Александра сейчас буйствовала энергия, которая расходилась, словно была одним целым с ним. Вначале это было именно так, но чем больше времени проходило, тем сильнее девушкам не верилось, что они видели. Энергия Саши стала чем-то подобным на проектор. Вернее, они уже слышали о таком, их муж называл это проекциями души. Если человек работает на глубинном уровне в своей душе, то трансляция может выйти даже на физический уровень. При этом они не знали, что так может сделать далеко не каждый. «Надеюсь, с ними будет все в порядке», – прошептала Анна. «По-другому и быть не может», – обняла ее Катя, а затем и Хельга. Проекция местами была смазанной, но они видели падение их мужа куда-то, и выглядел он там по-другому. Там он был такого же возраста, но словно ему 1000 лет, и это было сложно объяснить. Затем вдруг все переместилось на поле битвы, где их муж сражался с красивым ледяным драконом. Вот только красота, дело опасное, как оказалось. Когда на них попало дыхание дракона, то все тело пронзила сильная боль. Лишь на мгновение эта эфирная энергия задела их и показала всю свою мощь. После такого им было сложно представить всю ту боль, которую испытывал их муж, стоя под этими потоками ледяной силы. «Даже меня пробрало», — выдала из себя Хельга. «Проекция души, штука непростая, даже она может убить», — произнес мужской голос, принадлежащий Волгомиру. Они даже не успели понять, как он оказался за их спиной. Но что они точно поняли, так это то, что он сейчас своим энергетическим полем держал их всех под своей защитой. «Ты тоже так умеешь?» – спросила у него Катя. «Я?» – по-доброму улыбнулся он. «Дайте мне 1000 лет и может я смогу показать проекцию, размером с небольшую собаку, а может, даже меньше. Нет, я так не умею и вряд ли когда-нибудь смогу. Настолько филигранно играть со своей душой, пожалуй, я даже не рискнул бы. Это опасно, а это уже была Анна. Хм, как вам ответить, моя госпожа?» – задумался мужчина. «Сандер сейчас, как заправский акробат, жонглирует хрустальными мечами, стоя на канате над пропастью. Вот только вместо мечей там его душа. Девушки задумались. Но жонглировать не так уж и сложно, если ты мастер в этом деле, предположила Катя, не для того, чтобы занизить мастерство мужа, а успокоить себя. Все дело в том, что девушка умела жонглировать. Это входило в курс ее тренировок в детском возрасте. Так она тренировала реакцию и выдержку. И снова я затрудняюсь с ответом. Сильно затрудняюсь, ответил ей Волгомир. Я вижу 16 слоев и дальше не могу увидеть. Но, по моим прикидкам, их в 20 раз больше. И это те, с которыми Александр взаимодействует сейчас. Тогда можно сказать, что он жонглер, который одновременно жонглирует 1000 шарами. Какой шанс допустить ошибку? Достаточный, мрачно выдала Катя. Но муж не допустит, верно? Радостно воскликнул Волгомир. Нет ни единого шанса, чтобы он умер или допустил ошибку. Я знаю, что вам многое уже известно, но я там жил и знаю, как это, сражаться с великими. Глядя на моего господина, сейчас в моем сердце только гордость. Все охотники уникальны, но Сандр, он выделяется даже среди них. Виртуоз, кивнула Анна. Верно, в своем деле ему нет равных. Вдруг эфира стало больше. Он стал расползаться, отчего Волгомир занервничал. Однако девушки не испугались и у них не возникло желания уйти отсюда или сбежать. Ведь Саша сказал, что они могут стоять здесь и наблюдать. И при этом добавил, что они станут сильнее после этого всего. У него было все рассчитано. Вот только, когда волна дикого эфира хлынула слишком быстро, они все же испугались. Правда, он остановился недалеко от них и было видно, как эфир хочет дотронуться до девушек. Жадная и дикая энергия, которая еще и очень любопытная. Но словно невидимой рукой его потянули назад и он быстро стал втягиваться в Сашу. «Смотрите, это нормально?» – спрашивает Катя. «Нормально?» – усмехается Волгомир. Перед всеми предстала картина. Александр, который стоял и вытянул руку вперед, а дракон, стоявший напротив него, склонил голову и дотронулся своим лбом к его руке. Он отдал свою жизнь. Дошло до Волгомира, что сейчас он увидел. Дракон заключил контракт вечного служения. Урмага Хас и Ликха. Гортанным голосом закричал Ларик, и из его спины тоже вырвался эфир. Он не был таким, как у Александра. Красного цвета и меньше, но им хорошо было видно все до мелких деталей. В особенности лицо демона, который сейчас сжимал шею Ларика и размышлял, сломать ее или нет. А затем случилось странное. Демон повернул свою голову и взглянул прямо на девушек. Волгомир тут же схватился за клинок. «Если он вырвется, я хочу, чтобы вы знали. Вы должны оставаться в этой комнате, чтобы не произошло. Особенно Хельга. У всех вас связь, как с Сандром, так и с детьми. Вам нельзя отсюда выходить, пока он творит свое искусство. Если демон вырвется, — повторил он, — я отдам свою жизнь, душу. Я позволю себе дерзости и обращусь к самому кодексу за помощью, но вас он не тронет». Он повернул свою голову в сторону девушек и увидел, как те удивленно смотрят на него. Вот только Волгомир не понял, что они были удивлены не его словами, а тем, что происходило за его спиной. «Ты готов исполнить любой мой приказ?» «В последний раз спрашиваю я у дракона». «Готов», — заревел тот. «Тогда вперед». Сейчас был еще один тяжелый момент. Мне придется расширить свою душу, объединить множество пластов и скрепить их в невидимую платформу, по которой мы пройдем к открытой душе Ларика, и там нужно действовать быстро, дабы не навредить ему, а еще, чтобы никто из его души не успел выбраться. А я уверен, там есть те, кто этого очень желает. Куда проще было бы отдохнуть хоть полчасика в своем теле, но тогда все будет напрасно. Я должен справиться, хотя бы потому, что ощущал, как Ларик все это время держал Ласмоса, мешая ему подготовиться, и при этом давал время, чтобы тот пробудился в полной мере. Зачем нужно было ему пробуждаться? Все, мать его, ради моего сына и его будущего. Сыну нужен не инвалид-демон, а тот, кто сможет помогать ему контролировать его инферно в полной мере, пока он сам сделать этого не сможет. Тяжело ли это? Наверное, нет. Но при этом нужно еще уметь уживаться с Хладом, а эта задачка уже не для всех. Поначалу думал попросить Костю, но как это сделать, честно говоря, не придумал. А уходить из этого мира я не хотел. Но даже так я испытал несколько трюков для связи с Константином. Вот только демонолог не ответил. Впрочем, я не удивлен, он любил так поступать. Костя появляется сам, его не зовут, ведь потом хрен прогонишь. Впрочем, он в своем праве. Насчет Асмоса я был уверен, что он справится. А вот в чем я не был уверен, справлюсь ли я. Как минимум, мне нужно победить его. А это уже не просто сделать после общения с ледяным фанатиком. А еще не стоит забывать, что две сильнейшие души нужно интегрировать в душу моего сына самым безопасным способом, чтобы не повредить уже его душу. А как это можно сделать? Использовать только свою душу, и сделать это непросто. Очень надеюсь, что мои жены сделали все, как я их просил, да и остальные тоже. В имении сейчас почти никого не должно было быть, только те, кто должен прийти для подстраховки. И даже, несмотря на то, как мне будет тяжело, я переживал не за это. Хлад, сука, не так прост, и Фиандель не просто так его искал. Эта стихия действительно может творить чудеса. Ладно, мысли прочь, пора к космосу. В один миг я соединяю вместе десятки и десятки планов и начинаю сращивать их до такого уровня, чтобы мы могли проскочить. Если после такого моя душа не разорвется, то, а хрен знает, просто Сандер крут, и на этом все. Вперед, кричу я и вижу, что дракону не нужно было два раза повторять. Демонический лорд владыка Асмос, знаешь, а ведь я и не думал, что когда-нибудь снова произойдет мое пробуждение. Держал он Ларика одной рукой, а вторую разминал. Так приятно снова очнуться, пусть и в таком месте. Ларик же не отвечал, а просто смотрел на него, зная, что тот не может сломать ему шею. «Почему ты не дерешься всерьез?» – спрашивает демон. «Или ты красуешься перед ними?» – кивает он куда-то в сторону. Но Ларик знал, кого он имел в виду. И вот Ларику не понравилось, что демон увидел отцовских жен и нанес тому хлесткий удар ноги по голове. Асмос, конечно, заблокировал удар, но ударная волна все равно была сильной. «Силен, малыш!» – хмыкнул он. «С нашей прошлой встречи ты знатно набрал в массе, тут даже и не поспоришь». Демон подходил снова к Ларику, разминая круговыми движениями свои плечи. «Да только ты же понимаешь, насколько в прошлый раз я был плох», — усмехается лорд. «Вы меня буквально мертвым встретили и при этом едва не проиграли. Лучше тебе не видеть мою сестру сейчас», — все же Ларик позволил себе кривую ухмылку. «Ты бы очень удивился». Демон широко улыбнулся, понимая, о чем он говорил. «Страшная, как сотня лордов в гневе и при этом такая же ненормальная, как скверна», — начал сравнивать он Беллу, глядя на лицо Ларика. «Даже удивительно, что она до сих пор жива. Кстати, не расскажешь, что там с моим доменом? Он еще существует?» Снова улыбка от Ларика. «Жаль», — скривился демон. «Не люблю лгунов. Мой домен вам был не по зубам, и он умел хорошо скрываться». «Умел?» — кивнул Ларик. «Уже не умеет, потому что нет домена. Твои демоны оказались слишком тупыми. После твоей пропажи они начали экспансию ближайших миров. Во славу тебя. Говорили, что ты однажды вернешься, и они хотели подготовиться к встрече с тобой». Асмос вспомнил, насколько сильные демоны были у него, и прикидывал, что так оно и должно было быть. Даже Ларик и его сестра не смогли бы одолеть его домен. Там был артефакт пространственных прыжков, что позволяло быстро уходить от преследователей и нападать так же молниеносно. И как он был уничтожен, не поверил его словам Асмос. «Небось, ты уничтожил его?» Конечно, он предполагал, что это могло быть дело рук охотников, но все же сомневался. «Они напали не на ту». «Не на ту?» – переспросил Асмос. «Верно, девочка, лет 12, проживающая в мире Арона. Они захватили практически этот мир. Среди пленников была 12-летняя девочка. Ее хотели продать. Имя ее, если не ошибаюсь, Мирана». Асмос не понимал, зачем ему нужна вся эта информация, и пришел к выводу, что Ларик просто тянет время. «Зачем ты рассказываешь мне весь этот бред, не имеющий смысла? Как сказал однажды мой отец, планы рушатся через глупость дурака, а империи падают случайно. Глупая случайность и глупость твоих солдат. У тебя было прямо комбо». Мирана просила отпустить ее и отступить из этого мира. Она говорила, что им будет плохо, что нельзя проливать ее кровь. Ведь ее кровь была непростой, она это говорила и говорила. А они не верили и захотели попробовать. Наверное, решили показать, что ей не удастся их обмануть. Бред. И растягивание времени. Вопрос только, зачем ты его тянешь? Я же с каждой секундой становлюсь только сильнее. В чем смысл? Ларик улыбался, но уже не простой улыбкой. Дослушай историю, властно сказал он. Девочке выписали плетей, и пролилась ее кровь. Это было ключом-активатором. Твоя империя, твой домен пал за 12 минут и 32 секунды. Только по той причине, что Константин не хотел спешить насладиться вами. Вы посмели тронуть того, кто носил на себе печать Константина и должен был стать его ученицей. Впрочем, она стала. И вот, если ты когда-то ее встретишь, то мне тебя жаль. Константин, вздрогнул Асмос. Про этого демонолога он слышал, но никогда не встречался с ним, за что был благодарен всем инфернальным богам и правителям. Если людей пугают демонами, то демонов пугают Константином. Этот тип, по слухам, может разрушить всю демоническую структуру и выпилить ее из планеты, сделав любую землю свободной от демонов только за один кривой взгляд. «Теперь веришь?» – спросил Ларик. «Ничего, я начну все сначала. Ты слабеешь, а моя мощь только увеличивается. Выберусь и начну все сначала». «Поздно». Новая усмешка Ларика. «Он уже рядом. Отец, я выполнил твою просьбу». После этих слов Ларика выбросила из такого низкого душевного уровня. Он там не мог не то что сражаться, а даже находиться было больно. Все же Асмос был глубоко, а Ларик не был так искусен, как его отец, чтобы гулять там, как у себя дома. Последнее, что он увидел, так это то, как открылся канал души и оттуда вылетел разъяренный дракон. Давно не виделись. Заходя в душу Ларика, я помахал рукой Асмосу. «Это шутка», — возмутился демон. «Зачем ты здесь? Зачем я понадобился охотникам? С ним мы виделись разочек, когда я помогал Ларику опускать его на этот уровень, где он спал бы крепко и никому не мешал. Ведь чем глубже в свою душу ты запечатываешь твари, тем надежнее они там заключены. Ларик тогда не мог сюда спуститься, а вот сейчас уже может, но, как оказалось, ненадолго. Я рассчитывал, что мы вместе одолеем лорда, а как итог, его выбросило отсюда. Но тут, наверное, я виноват. Слишком задержался, но кто знал, что ящерица не захереет, а станет сильнее и умнее. Сейчас я мог наблюдать, как Фиандель мотыляет из стороны в сторону этого лорда и наносит ему значительные повреждения. Я же не спешил к нему присоединяться. Сегодня у меня, блин, роль актера. Вместо этого я старался взять под контроль эту часть души Ларика, чтобы не повредить ничего ему здесь. Сражение в душе наносит вред, но я умею залечивать их сразу. И хоть Ларик сам сейчас передавал мне доступ, его душа все же сопротивлялась. Не рви его сильно. Я с ним хотел поговорить, лениво зеваю и делаю вид, что вообще не понимаю, почему соизволил сюда спуститься. «Охотник, я тебе не игрушка», — закричал Амос и нанес удар по пасти Фиандаля. Дальше они уже сцепились в обоюдном бою, где я смог порадоваться, что так легко договорился с этим драконом. Когда у него была нужная мотивация, его очень сложно было остановить, и эта сволочь реально научилась сражаться. Даже демон, и тот был удивлен. «В моей душе все становятся сильнее, а потому мне иногда страшно опускаться еще глубже и смотреть, что там творится. Ведь есть такие твари, которые там сидят давно и плотно, и чем глубже, тем сильнее они становятся. Да ты отстанешь от меня или нет?» — рыкнул Асмос и схватил дракона за хвост, а затем изо всех сил стал раскручивать его тело. Фиандель выпустил во все стороны из хвоста ледяные шипы и сделал кувырок, после чего вцепился в шею Асмоса зубами. «Пшиш-штыш-шапшути!» — зарычал с закрытой пастью дракон. «Стоит говорить, что я еще ко всему этому подпитывал своей силой дракона, дабы самому не вступать в бой. Не так все это легко. Голова и так кругом шла от всех планов души и каналов, которыми я сейчас манипулировал и создавал здесь и сейчас свою реальность. Ту реальность, в которой нет повреждений, ведь я восстанавливаю их мгновенно. Фаиндаль, хватит уже!» — снова зеваю. «Мы должны были взять только его отпечаток души, чтобы передать Константину, а не убивать самим». «Чи-и-и-и-и-га!» — закричал Асмос и с одного удара отправил дракона в далекий полет. А вот теперь он перестал притворяться и стал действовать в полную силу. Как я и предполагал, он таким образом замыливал нам глаза, не хотел показывать всю свою мощь. Дракон, сволочь хитрая, тоже так поступал. И сейчас он отлетел не от удара, а чтобы дать нам возможность поговорить. Мне кажется, если бы я предложил дракону принять человеческий облик и служить у меня дворецким, он тоже согласился бы за хлада. «У тебя проблемы со слухом?» — спрашиваю у демонического лорда. «У меня отличный слух», — стал возмущаться он. «Я не понял, при чем тут Константин, Костя-то?» «Не знаю, если честно», — пожимаю плечами. «Просто мне нужна от него услуга. А я слышал, что он разыскивает одного демона. Я прекрасно знал историю, произошедшую с ученицей Кости. Девочку он нашел еще малышкой и дал ей время пожить нормальной жизнью до 18 лет, без демонологии и прочего, ведь он заключил с ней контракт, и, само собой, он нацепил на нее много разных защит и заклинаний активаторов. Каково было его удивление, когда он пришел на один из таких сигналов и обнаружил, что она привязана к столбу, а по ее голой спине наглый демон проходится плетью. Насколько мне известно, тот демон до сих пор сидит в домене у Кости, вот только теперь плеть не у него в руках, и наказание в виде ударов плетью не прекращалось даже на мгновение. На Асмоса ему было плевать, но это не означает, что он не против с ним поговорить. Вот на это я и буду сейчас давить. «Зачем меня?» – прищурился демон. «Мой домен, твой». Обидел он сильно ученицу, а девочка повзрослела и, впрочем, вскоре сам узнаешь, когда Костя подарит тебя ей на столетие. Судя по всему, я попал куда надо. Интересно, у меня такая же репутация, как и у моего старого друга. На демона было жалко смотреть. Он вообще не понимал, что здесь сейчас происходит. Но это и понятно. Долго спал, а тут такое. Мне-то плевать, пожимаю плечами и врубаю свою мощь. Я могу хоть сейчас тебе сломать шею и выпить твою душу. Просто услуга, как говорил, от человека, который разбирается в демонологии, а потому, прости, ничего личного. Дальше я открываю проход в свою душу и Фиандель оказывается рядом. Пойдем, ты уже взял слепок его души, говорю дракону. Впрочем, я тоже. Демон смотрел нам вслед и ничего не делал, а я все думал, не переигрываю я, и почему он молчит. Когда нам оставалось не так много, он вдруг решил напасть на нас со спины. Последние, сука, капельки энергии пришлось потратить, чтобы активировать свою ауру и отбросить его. Глупый, смотрю на него, как на тупого. Зачем нападаешь на того, кто тебя может убить одним только взглядом? Ноги хотят задрожать, а я держусь. Но, кажется, демон, как говорится, уже поплыл. «Стой!» – закричал он, чтобы остановить меня. «Я хочу переговоров. Тупой!» – вздыхаю я. «Всего хорошего. Мне нужен демонолог, а не тупой и неподконтрольный демон». Сказал и делаю последний шаг в проход. «Подожди!» «А послушный нужен?» – с последней надеждой кричит мне вслед лорд демонов. «Попался!» На мое лицо вылезла победная ухмылка. «И почему все говорят, что я могу только силой? Вроде и мозгами ничего так получается». Правда, если однажды мой сын встретится с ученицей Кости, это та еще история может получиться, а потому нужно будет поговорить с ним заранее. А ты такой, с сомнением повернулся к нему. Я, явно сопротивлялся он, я могу быть любым, только не надо Константина, только не его. Ну тогда давай поговорим, раз так просишь. И снова ухмылка, вернее, не снова, это была прошлая, она просто никак не хотела уходить. Кажется, половину моего лица сейчас парализовало. Эх, когда уже мои дети подрастут, отцу нужна помощь в душевном ремесле. Правда, Ассочку все же опасно пускать в чужие души. Глава 21. Если вам кто-нибудь скажет, что Александр Галактионов очень любит спать, не верьте этому. Я нормальный, совсем не Соня, и большую часть времени наоборот бодрячком. Я, вообще, могу обходиться без сна длительное время. Но есть такое понятие, восстановление, с которым не поспоришь. Именно во время сна энергетические каналы восстанавливаются, а тело и душа усиливаются. И можно долго бодрствовать в обычном режиме, во время охоты и погони, к примеру. Но, если есть возможность хорошенько выспаться в своей теплой постели, то нужно пользоваться случаем. Да, сон у охотников, да и у всех сильных одаренных, отличается от снов обычных людей. Как правило, весь организм продолжает работать и внутри тела, а у особо прошаренных в качестве снов приходит что-то такое, что может пригодиться в будущем. У меня нет дара пророка, я это точно знаю. Хотя, как раз этот дар является частым спутником любого душилова. Объясняется это просто. Тысячи и тысячи душ других созданий, живущих внутри душилова, создают адский коктейль. У каждой из них свои собственные способности и свой собственный дар. И, как правило, никто из них не рад, что они в данный момент находятся у какого-то человека, сумевшего убить и забрать его душу. Поэтому, как-то само собой получается, что во сны охотника приходят воспоминания, мысли и чувства плененных тварей и орут они там очень громко, особенно, когда охотник еще молод и не может поставить качественные ментальные блоки. Так и живем, ага, но кому-то из нас повезло больше, ну, или не повезло, это с какой стороны посмотреть. К примеру, Дэн фонтанировал предсказаниями, в особенности, когда выпьет. Как он говорил, ему все сны вспоминаются исключительно тогда, когда он выпьет. Поначалу над ним смеялись, потом начали прислушиваться, ведь часто его невнятные, полушутливые предсказания сбывались. А вот потом случилось ожидаемое. Это же Дэн. Он быстро смекнул, что его все пытаются набухать, дабы получить какие-то важные сведения о будущем. Ну и начал, не стесняясь, принимать угощения, а в ответ затирать такую дичь, что каждый случай становился очередной байкой. В общем, его достаточно быстро раскусили. Тем более, что старый охотник не жестил, и именно, чтобы не подвергать опасности жизни своих братьев, такой хренью не занимался. Ну, пару раз всего, ладно. Когда один из братьев очутился в центре древней канализации, куда спускали помои, кажется, еще первобытные люди. Или как второй, спасаясь от ужасной угрозы, которую предсказал ему Дэн, с абсолютно серьезной миной, отправился к черту на кулички и прожил отшельником 2 года в горах, каждый день ожидая, что к нему придет армия темных богов, дабы спросить его за. Не помню, какой проступок вменял ему Дэн, но этого было достаточно, чтобы бедолага просидел в ледяной пустыне 2 года. В общем, дара предвидения у меня точно не было, но иногда интересные сны все-таки посещали. И сегодня, вымотавшись после инициации Сан Саныча, сводя воедино, казалось бы, абсолютно неподходящие друг другу стихии в теле младенца, случился именно такой сон. Мне снится, что я лежу на белом песке возле Лазурного океана. Небольшие волны с шуршанием набегают на берег. К слову, я в своем прошлом теле. Рядом лежат мои доспехи и мой старый меч. Вот только надеты на мне белые трусы в красное сердечко. С этим поистине чудесным предметом гардероба я познакомился только в этом мире. Поэтому некий сюрреализм и недостоверность в этом сне точно присутствовали. В общем, лежал я, наслаждался жизнью, щурился на солнышке и раздумывал, чтобы пойти еще раз окунуть свою тушку в тепленькую водичку, как из ниоткуда раздался тихий голос. «Ну и что мне с тобой делать, Сандр?» «Нет, я совершенно точно не испугался, это же мой сон, чего мне бояться?» Я с интересом огляделся, понимая, что этот конкретный голос мне не знаком. Был он каким-то механическим, что ли, и в нем точно нельзя было определить гендер, как бы мне ни хотелось, и это было странно, ведь каждая сущность, существо и образование в многомерной вселенной имело свой пол. Кодекс говорил суровым мужским басом, вселенная напевала в уши теплым материнским контральто, да даже высшие сущности, называющие себя богами, относились или к мужскому, или к женскому полу. Средний род, который размножается почкованием или прочими непотребностями, я, конечно, встречал, но все они были на уровне полуразумных идиотов. То есть я могу с некоторой долей уверенности сказать, что создание высшего разума имеет только 2 пола, и это не обсуждается, как бы ни пытались надурить систему некоторые идиоты. Но, впрочем, куда-то меня снова не туда понесло, тут мне какое-то существо явилось, поэтому его надо выслушать. Вот только у меня аллергия на борзых невидимых собеседников. А кто ты такой, если считаешь, что имеешь право со мной что-то делать? Но главный вопрос даже не в этом. А силенок-то хватит? Все тот же Сандр, также безэмоционально и немного уныло проговорил голос, никак не отреагировав на мою подначку. Если запретный многоуровневый мир кем-то создан, значит, он кому-то и для чего-то нужен. Ты никогда не думал об этом, Сандр? Продолжил также монотонно вещать голос из ниоткуда. Да я постоянно о нем думаю, рассмеялся я. Потому что касаемо данного конкретного запретного многомерного мира, то тут даже думать не нужно, мне постоянно об этом напоминают. Каждый, сука, собаке паршивой хочется засунуть туда свой нос для чего-то. Причем, никто же не говорит, зачем им это нужно. Приходится додумывать. Я своим недоразвитым умишкой недоохотника могу предположить, что это лифт в другие вселенные. Не так ли? Я не говорю про жалких сущностей вашей вселенной. Я имею в виду другое. Существо более высокого порядка, которое создало этот мир для более важных целей, нежели ваши детские драчки в маленькой песочнице. Вот как, удивился я и даже присел на песке, заинтересовавшись. Чувствую, что прямо сейчас меня учит жизни какой-то охрененно важный перец, который считает себя, я не знаю, сверхмозгом, над сущностью. Кем ты себя возомнил, уважаемый? И, вообще, может быть, проявишься, а то не нравится мне разговаривать с воздухом. И снова никакой реакции на мою провокацию не возникло. Ни одной единой эмоции не добавилось в голосе, который мне ответил. К сожалению, ты не сможешь увидеть меня, Твои чувства низшего существа этого просто тебе не позволит. Вот даже как, я начал стремительно терять интерес к разговору. Знал я такую породу существ, которые пытаются всячески надувать щеки, запугивая собеседника своей важностью и значительностью. «Знаешь, что?» – улыбнулся я. «А не пошел бы ты нахер, у меня не так много времени для отдыха появляется. Я бы, к примеру, во время этого сна хотел бы еще пару раз искупаться». Я встал, подтянул труселя и, напевая, пошел к воде. «Экий наглец!» – прошелестело сзади. «Да-да, я такой!» – засмеялся я. «Захочешь поговорить нормально? Приходи. Ну а пока, вот тебе наш ответ». Не оборачиваясь, я выставил назад оттопыренный средний палец и, разбежавшись, совсем, как маленький ребенок, с гиканьем ринулся в теплые воды океана. Собственно, идея разогнать всех уважаемых людей обратно по их странам принадлежала именно мне, ну, точнее, моей интуиции. Чувствовалось напряжение в воздухе, чувствовалось вполне неиллюзорно. Поэтому хотелось бы сначала порешать вопрос с пришельцами. Ну, а если рассказывать еще более подробно, то меня смущал сам процесс инициации. В прошлый раз, когда Бухич прикидывался шлангом где-то вдалеке от императорского дворца, а я возвел Лизу на трон посредством истинного пламени, я не знал одной интересной вещи. А именно, в момент инициации на небольшое время истинное пламя делает своего избранника беззащитным, сканируя и перетряхивая его нервную энергосистему, проверяя на, так сказать, профпригодность. И защититься от этого чрезвычайно сложно. Я не знаю историю происхождения, как его еще называют, первородного пламени. Но самое главное, я не знаю, как его адептам удалось притащить в этот мир и поставить на службу императорскому роду Российской империи. Как, впрочем, я не до конца понимал самое близкое, что есть в этой вселенной для меня, мой кодекс. Но некоторые вещи вселенная старалась держать, если не в тайне, то вдалеке от понимания людей. Делалось ли это для страховки или с какой-то другой целью, я не знал, но факт оставался фактом. Так вот, как заверил меня Бухич, даже мое нахождение рядом с цесаревной не сможет защитить ее от возможной атаки. От атаки кого-то сильного, разумеется, но тот же мудрейший, при всем своем мерзком характере, был точно сильной сущностью. А посредством базы атлантов, он имел маленькую, но калитку в этот мир. Что касается быстроты перемещения, так я уже хожу по этому миру, как по своему заднему двору. Уж темный бог-то это точно повторить сможет. А зачем мне мертвая цесаревна? В общем, на мой осторожный вопрос, можно ли перенести торжество, Лиза, выяснив причину переноса, безапелляционно заявила, что это не проблема. Раз уж все сильные мира сего собрались в столице империи, это все было быстро переквалифицировано в какой-то мировой форум, посвященный важности зеленой энергетики в мире. Ха-ха. Шучу, конечно, им было что обсудить, тем более, что по результатам этих обсуждений императрица выдвинулась на восток, дабы посетить Персию и Индиру, а Марк Аврелий и Генри Годдард решили еще немножко перетрясти старушку Европу. В принципе, все правильно. Я много раз объяснял своему ближайшему окружению, что человечество должно выступать единым фронтом. Вот именно сейчас тренировка этого самого фронта и предстояла, а именно, уничтожение неуничтожимых атлантов. В отличие от могущественных одаренных, военной техники, кораблям и дирижаблям, чтобы добраться из точки А в точку Б, требовалось гораздо больше времени. Благо, что практически все военно-морские и военно-воздушные силы ведущих держав уже находились в акватории Атлантического океана, и прямо сейчас на всех парах приближались к невидимой границе вокруг божественного купола, что стоял над одинокой скалой в океане, которую я строго-настрого запретил пересекать. Громадные линкоры, пороховые склады которых были забиты самыми современными магическими боеприпасами, просторные авианосцы, на борту которых стояли новейшие модели штурмовиков и истребителей, также вооруженных по последнему слову техники. Это я не говорю о корабликах размером поменьше, но которым также отведена большая роль в будущем сражении. Кроме этого, был еще воздушный флот из множества боевых дирижаблей. Причем, мой воздушный флот создавал львиную часть не по количеству, а по мощи. Как стреляет моя акула, знали уже во всем мире, а мои левиафаны также заслуживали внимания. Тем более, все уже поняли, что абсолютно нельзя прогнозировать, чем долбанет этот воздушный монстр в следующем бою. Крендель не зря ел свой хлеб, и все новые и новые типы вооружения сплошной рекой лились в мои закрома. Еще один нюанс. Внезапно оказалось, что один из самых мощных воздушных флотов мира, флот Северного Королевства, теперь также в моем полном распоряжении. Это было немного неожиданно и, одновременно, приятно. Существовала всего одна маленькая проблема. У меня не было ни одного ни генерала, ни адмирала. Из флотских был только бывший морпех Олег Горохов, который прямо сейчас уничтожал очередной демонический мир, уже в образе доблестного паладина. Да, был командир моих ВВС Пожарский, но он тоже предпочитал тесное сиденье в юркой Валькирии, нежели огромное капитанское кресло Левиафана. А с другой стороны, я прошел столько битв, какая разница, чем бить врага, силой пушек или силой магии, война план покажет. Если вы не поняли, то это была краткая выжимка из моей мотивационной речи, которую я презентовал будущему императору драконов, Грише Астахову. Мой верный невозмутимый разломщик психовал. А так как Грише незнакомо чувство страха, то, когда психовал, он очень сильно злился. А с его новыми силами это было опасно для окружающих. А еще он находился в завязке, и я не мог применить универсальное успокаивающее средство. Пришлось доносить все простыми матерными словами. Ведь, что я знал отлично, как только Гриша попадет в боевую обстановку, он будет решать быстро и четко, и, самое главное, эффективно. Я уже видел, что закрывать радужные разломы класса Колосс он научился, так что справиться с этими долбанными полумеханическими ублюдками. Да и, в конце-то концов, помимо сотни разнообразных генералов и адмиралов вокруг, рядом с Гришей был я. Если что-то пойдет не так, я просто устрою здесь внеплановый апокалипсис. Делов-то, мой новый флагманский Левиафан, названный Александром Галактионовым, впечатлял. Нет, вы не подумайте, я назвал его не в свою честь, и даже не в честь пропавшего главы рода, и даже не в честь Сан Саныча. Когда Левиафан сошел со стапелей, мелкий еще хранился внутри у Хельги. Я просто назвал в честь Александра Галактионова, который обязательно должен был быть в любом поколении Галактионовых, как Антон, Андрей, Анна и прочие. Хотя, кого я обманываю, дирижабль крестили без меня. Сделала это Анна, уверен, что с полного одобрения моих других жен. Так что, скорее всего, он был назван в мою честь. Ну и фиг с ним. Самое главное, что суденышко получилось приличное. Прямо сейчас, перед моими глазами, Гриша ерзал в огромном командирском кресле. Он явно хотел из него вылезти, а я стоял к нему довольно близко, чтобы не позволить ему сделать это. Ведь буквально через несколько секунд на нас обратят внимание все, без исключения, бойцы, которые собрались дать бой темному богу многомерной вселенной. «Готов?» – уточнил я у Гриши. «А что, если я скажу, что нет?» – ухмыльнулся он, увидев, что у меня дернулся глаз, тут же поправился. «Да шучу я, врубай!» «Ну», – я махнул рукой, и операторы врубили общую трансляцию. Если я правильно разобрался в показателях огромного тактического стола, на котором голограммами были показаны наши силы и местоположение будущего врага, торчащую из воды скалу, окруженную силовым полем, прямо сейчас вокруг нее выстроились 500 кораблей от крейсеров и выше, 3000 военных кораблей поменьше.